Стояла ночь перед Хрюждеством. Во всем доме было тихо. Лишь кое-кому не спалось. Бодрствовала мышь. А кто-то весьма сообразно зарядил мышеловку. Впрочем, ради праздника мышеловку зарядили свиной шкваркой. Запах этой шкварки сводил мышь с ума весь день напролет. И теперь, когда все разошлись, мышь готова была рискнуть. Мышь не знала, что это мышеловка. Мыши неважно делятся информацией. Мышат не водят к местам знаменитых мышеловок и не говорят: «Здесь скончался твой дядя Артур». Мышь знала одно. «Ё, да тут жрачку подали! На дощечке с какой-то проволочкой!» Шасть шмык, и мышиные челюсти сомкнулись на шкварке. Точнее, прошли сквозь нее. Мышь оглянулась на то, что лежало теперь под большой железякой, и подумала: «Ой-ё!» Затем подняла глаза на фигуру в черном, сгустившуюся в воздухе у стенной панели. «Пи?» — спросила мышь. «Пи!» — ответил ей смерть крыс. Чем, собственно, дело и ограничилось. Затем смерть крыс с любопытством огляделся. Природа устроила так, что, неся свою страшно важную службу, он по работе обычно навещал гумна, темные подвалы, кошачьи желудки и прочие дыры, где крысы и мыши наконец-то получали ответ на вопрос: грядет ли сыр обетованный. А тут все было иначе. Как минимум, богато украшено. Книжные шкафы увешаны плющом и омелой. По стенам растянуты разноцветные гирлянды, какие редко найдешь в норе или внутри даже самой культурной кошки. Смерть крыс скакнул на стул, а оттуда на стол. Точнее, прямиком в бокал янтарной жидкости, который опрокинулся и разбился. Лужа затекла под четыре репы и постепенно пропитала записку, довольно неумело написанную на розовой почтовой бумаге. Записка гласила: «Дорогой дед Хрюкос, я хочу на Хрюждество барабан, и куколку, и медвежонка, и ужасную камеру пыток амнианской инквизиции с заводной дыбой и почти настоящей кровью, которую можно пользовать повторно. Она продается в игрушечном магазине на короткой улице, стоит $5.99. Я вела себя хорошо. И вот херис и свиной пирог для тебя, и репа для долбилы, копача, клыкача и мурла. Надеюсь, ты пролезешь в трубу. Но мой друг Уильям говорит, ты на самом деле твой папа, твоя Вирджиния Прут». Смерть крыс немножко погрыз свиной пирог. Раз ты персонификация смерти мелких грызунов, изволь вести себя как полагается. По той же причине он отлил на одну репу, хотя и лишь метафорически. Раз ты скелетик в черной мантии, кое-что ты не в состоянии сделать физически. Затем он соскочил со стола и проложил дорожку благоухающих хересных следов до самого деревца, стоявшего в горшке в углу. Деревце было всего-то голой дубовой веткой, но на него проволокой накрутили столько блестящего астролиста и омелы, что при свечах оно сияло. На дереве была мишура и блестящие украшения, и пакетики шоколадных монет. Смерть крыс поглядел на свое расползшееся отражение в стеклянном шаре, а затем на каминную полку, добрался туда одним прыжком и с любопытством побродил между расставленных открыток. Подрагивая серыми усами, прочел, к примеру: «На и всей же вам радости и веселье в эти хрюждественские праздники и весь год». На паре открыток ему повстречался портрет веселого толстого здоровяка с мешком. На одной открытке толстый здоровяк ехал в санях, запряженных четверкой гигантских кабанов. Смерть крыс понюхал пару длинных чулок, висевших на полке над камином, где огонь угас, и остались только редкие невеселые угольки. В воздухе чуялись некие вибрации. Словно эта сцена — сцена и в театральном смысле круглая, так сказать, дырочка, что поджидает гвоздя. Раздался шорох. В угли просыпалась зола. Грызун с косой сам себе кивнул. Шорох стал громче, на миг настала тишина, а затем что-то плюхнулось в угли, опрокинув декоративные каминные приборы. Смерть крыс опасливо смотрел, как фигура в красном воздвиглась на ноги и проковыляла по каминному коврику, потирая голень, куда ударила каминная вилка. Фигура приблизилась к столу, прочла записку и, кажется, застонала. Репы отправились фигуре в карман, и свиной пирог, к досаде смерти крыс, тоже. Смерть крыс почти не сомневался, что пирог полагалось съесть на месте, а не брать на вынос. Фигура проглядела вымокшую записку, развернулась и подошла к каминной полке. Смерть крыс чуть-чуть попятился за «поздравляю с праздниками». Рука в красной рукавице сняла чулок. Что-то поскрипело, пошелестело, и чулок вернулся на место, сильно потолстев. Теперь из него выглядывала большая коробка, на которой едва-едва различались слова «фигурки жертв не включены, для детей 3-10 лет». Щедрого дарителя смерть крыс толком не разглядел. Большой красный капюшон скрывал лицо, торчала только длинная белая борода. Наконец, завершив дела, фигура отошла и вытащила из кармана бумагу. Поднесла к капюшону, похоже, сверялась со списком. Неопределенно обмахнул рукой камин, угольные следы, осколки бокала и чулок, склонилась ниже, словно вчитываясь в мелкий шрифт. — Ах, да, — сказала фигура. «Хо-хо-хо!» С этими словами она нырнула в камин и влезла в трубу. Некоторое время сапоги скрижетали, нащупывая опору, а потом фигура исчезла. Смерть крыс заметил, что в чистейшем потрясении чувств грызет косовище своей косы. «Фи!» Он скакнул в залу и пулей взлетел по закопченному дымоходу. Выскочил оттуда так стремительно, что задние лапы еще продолжали карабкаться даже в воздухе и приземлился в снег на крыше. Над водосточным желобом парили сани. Фигура в красном только что забралась туда и теперь беседовала с каким-то невидимкой, спрятавшимся в груди мешков. — Вот еще свиной пирог. — Горчицы не было? — спросили мешки. — С горчицей объедение. Горчицы не обнаружено. Ну ладно, все равно, давайте. Все плохо. Да не, просто его кто-то погрыз слегка. То, что происходит почти во всех письмах. Они на самом деле не верят. Прикидываются, будто верят на всякий случай. Это сильно напоминает гипотезу, выдвинутую квирмским философом Бурдью, который говорил: может, боги существуют, а может и нет. А давайте верить в них по-любому. Если все правда, после смерти попадешь в красивое место. А если нет, ничего не потеряешь, правильно? Когда он умер и очнулся, его кружком обступали боги, вооруженные весьма грозными дубинками. И один бог сказал: «Сейчас мы тебе покажем, как у нас тут умников-то привечают». «Боюсь, как бы мы не опоздали. Разлетелось в мгновение ока. И в прошлое тоже». «Пока живешь, надеешься, хозяин. У нас же такой девиз, нет?» — сказали мешки, очевидно, с набитым ртом. «Не сказал бы, что мой девиз таков». «Имеется в виду, что нас не устрашит стопроцентная гарантия полнейшей неудачи, хозяин». «Да? А, тогда ладно. Пожалуй, надо двигаться». Фигура подобрала поводья. «Но, долбила! Но, копач! Но, клыкач! Но, мурло! Но!» Запряженные в сани 4 крупных кабана не шелохнулись. «Вот чего они?» — озадаченно и обреченно спросила фигура. «Без понятия, хозяин», — откликнулись мешки. «Но лошадей ведь действует». «Можно попробовать. Свин, поехали». «Свин, поехали!» Они подождали. Нет, судя по всему, до них не дошло. Раздался шепот. «Серьезно? Ты считаешь, поможет?» «Будь я свином, хозяин, мне бы помогло». «Ну что ж». Фигура снова взялась за поводья. «Бур-да!» Замелькали свинячьи ноги. Серебристый свет промелькнул по шкурам и взорвался. Кабаны и сани превратились в точку на горизонте и исчезли. «Пи!» Смерть крыс пробежал по снегу, соскользнул по водосточной трубе и спрыгнул на крышу сарая. Там сидел ворон и что-то безутешно разглядывал. — Пи! — Ну ты глянь, а! — промолвил ворон риторически и ткнул лапой в птичью кормушку в саду. — Кладут, чтоб им пусто. Пол кокоса, корок от бекона букет, горсточку орешков в сеточке и думает, что вся природа им в ножки поклониться должна. Ха! Где глазные яблоки? Где кишки? Что-то их не вижу. Я самая умная птица в умеренных широтах. Ну давайте передо мной нос задирать, потому как я не умею висеть вверх ногами и говорить чик-чирик. Вот дрозды, да? Сварливые поганцы дерутся, как демоны, но как только они скок-поскок... Привет! Не пройти, не проехать, все крошками усыпано. А я, между прочим, умею читать стихи и цитировать всевозможные юмористические афоризмы. Пи! Да? Чего? Смерть крыс указал на крышу, на небо, и в ажитации запрыгал вверх-вниз. Ворон закатил один глаз. А, ну да. Этот. Он в это время года всегда появляется. У него какие-то дальние связи с дроздами. То есть... Пи! Пи-ик-ик-ик! Смерть крыс изобразил, как фигура приземляется на каминную решетку и бродит по комнате. Пи-ик-ик-ик-пи! Хи-хи-хи! Пи-и-пи! Что-то ты перебрал. С веселым духом Хрюждества, нет? Ты что, коньячное масло где-то спер? Пи! Ворон повращал глазами. Слушай, смерть — это смерть. Это же полная занятость, так? Нельзя, типа, еще и мойкой окон на стороне заниматься или там линять после работы чужие газоны стричь. Пи! А, да, пожалуйста. Ворон слегка пригнулся, чтобы крошечная фигурка запрыгнула ему на спину, а затем неуклюже поднялся в воздух. Конечно, они рехнуть смогут, оккультные типы-то, прибавил он, пролетая над садом в лунном свете. Вот возьмем старика Лихо. Пи! Да нет, я же не намекаю.